Глава 14. Тебе доставляет удовольствие меня унижать? Ты даже не представляешь, какое удовольствие мне это доставляет. Становись на колени, задом ко мне. Сейчас. Стиснув челюсти, медленно опустилась на колени. На четвереньки. Оперлась на руки и невольно посмотрела на экран. Там тоже он. Носится с мечом. Гибкий, юркий, как стрела. Сильные ноги, накачанные икры. Поставь свой поднос сюда и свободен. Ощутила тяжесть на спине и зажмурилась. Когда дверь захлопнулась, я почувствовала, как по моей ягодице скользнула горячая ладонь, прикрыла глаза, почувствовав его руку между ног, закусила губу до боли, чтобы отрезвить себя, чтобы напомнить себе. Я шлюха. Сейчас здесь для него я просто купленная им подстилка, которую он собрался трахать тогда, когда ему вздумается и как вздумается. Это не акт любви. Это даже не просто секс, вызванный обоюдным желанием. Это просто клиент и купленная им вещь. Он будет ею пользоваться, попутно унижая и вытирая об нее ноги. Альварес снова и снова будет показывать мое место. За то, что оттолкнула и отвергла его. За то, что унизила его эго. Он даже не знает, чего мне тогда это стоило. И как сильно я хотела быть с ним. Как мечтала о нем все это время и вспоминала наши встречи. Он казался мне недосягаемой фантазией. А сейчас мне хотелось выцарапать ему глаза, вылить на него кофе, плеснуть в лицо кипятком. И я не могла. Не могла себе этого позволить. По ту сторону моего безумия жизнь маленького мальчика, а я уже пошла по краю пекла. И поздно сворачивать назад именно сейчас. Нужно найти выход из этого ада, забрать деньги и забыть об этом человеке, как о страшном сне. Раздвинь ноги, не сжимайся. И смотри на меня, там, на экране. Я хочу, чтобы ты следила за мной взглядом. Прольешь кофе, останешься без завтрака. Голос хриплый, низкий. Слегка надавил и помассировал мою плоть, а у меня по коже прошел вихрь мурашек. Этого не может быть. Со мной не может происходить вся эта дрянь. Все эти ненавистные ощущения, которых не должно быть. Собственная реакция непредсказуемо дикая, и пульсация становится все отчетливей. Там под его пальцами все ноет. Просто у меня никогда не было кого-то похожего на этого мужчину, кого-то настолько знающего женское тело. Палец в другой руке прошелся по моим губам, и испанец надавил мне на подбородок, одним движением заполнил мой рот сразу двумя пальцами. Я еле сдержала стон, но его рука мешала стонать, только замычать. Как же дико я ненавидела его сейчас, ненавидела и проклинала себя за то, что живот опалило жаром, за то, что внутри все сжалось, сократилось. Появилось ненормальное желание почувствовать не только его руки. Как вчера, как в моих самых влажных фантазиях. На экран смотри. Ты любишь футбол, Таня? Пожалуйста. Сдержаться. Не сжать его пальцы губами, не коснуться их языком. Пусть делает, что хочет. Я больше не поддамся. Я останусь равнодушна к его грубым извращенным ласкам. Услышала легкий смешок. Подонок наверняка почувствовал, как я вздрогнула, и как твердеет узелок под его ласками, как набухает и пульсирует, когда он царапает его ногтем и снова сжимает и отпускает, заставляя меня дрожать и всасываться в его пальцы изо всех сил. Мокрая, мокрая шлюшка, которая возбудилась, стоя на коленях передо мной и работая моим столиком. От напряжения тело закаменело и тряслось мелкой дрожью. Я не хочу, нет, не хочу вот так с ним опять. И эту нарастающую волну, я уже ее узнавала. А я смотрела на его лицо на экране, мокрое от пота, покрытое бусинками из хрусталя. Камера выхватывает огромные карие глаза с черными вратами ада внутри зрачков, с азартом и дьявольским блеском. Облизал полные губы кончиком языка, и все мое тело заныло, завибрировало от жажды получить больше. Оно приближалось. Проклятое, ненавистное удовольствие. Унизительный, мерзкий оргазм, зудящий на самом кончике, охватывающий по спирали тонкими покалываниями, пока не сорвало в пропасть, не выгнуло так, что поднос полетел на пол, а я закусила его руку, сжала зубами до крови, безжалостно, сильно, так что рот наполнился солоноватым привкусом, с громким криком, сильно содрогаясь, сжимая его пальцы, потираясь о них, доведенной до наивысшей точки возбуждения плотью, по-животному, инстинктивно продлевая удовольствие, которого никогда и ни с кем не испытывала ранее. Тут же ощутила, как задернул юбку мне на пояс, стягивая трусики вниз. перевернул на спину, развел ноги в стороны, поднимая за колени к моей груди. Задвигался быстро, яростно, жестко, придавливая своим весом, впиваясь взглядом в мое лицо. А я сдавила его плечи, прогнулась в пояснице, впуская глубже, инстинктивно, на голых эмоциях. Но он вдруг подался вперед, удерживая вес своего тела на руках. «Почему? Такая красивая, нежная. Почему? Тебе нравится, когда тебя... толпами? Нравится? Ты кайфуешь от бесчисленных членов в тебе или что? Деньги? Дерут за деньги? Вот так?» Глубоко, сильно вошел в меня, удерживая мое лицо всей пятерней. «Нравится, да?» Еще один толчок, мощно, грубо. «Отвечай, тебе нравится? Говори со мной!» «Нет!» Зажмуриваясь и пытаясь оттолкнуть. «Не нравится, нет!» А он давит мои скулы все сильнее и толкается резче, больно, сильно, намеренно, жестко, чтобы причинить максимум дискомфорта, заставляя меня пытаться отодвинуться, чтобы избежать таких глубоких проникновений. «Больно!» Стонала, мотая головой, впиваясь в его плечи в попытках оттолкнуть. «Пожалуйста, мне больно!» «Ничего, потерпишь. Тебе не впервой. Не все клиенты бывают ласковыми. Оргазмы тоже надо выстрадать. С тебя на сегодня хватит». У меня слезы потекли по щекам. Ощутила, как он остановился. Как сжалось в камень его тело и напрягся внутри огромный член, как запульсировал, изливаясь горячим семенем под хриплое рычание, переходящее в низкий гортанный стон. Оставил меня, тяжело дыша, поднимаясь с пола, толкая ногой под нос и разбросанные чашки. «Стоишь каждой потраченной копейки. Это чаевые. За боль». На голову посыпались купюры, и я закрыла глаза, сжимая руки в кулаки. «Перетерпеть. Это недолго. Я придумаю, как мне от него сбежать. Обязательно придумаю. Проклятый ублюдок. Грязное, жестокое животное. Никогда не прощу. Никогда не забуду. Ничего. Я сбегу. Я здесь не останусь. А они... он и его чокнутая жена пусть сами решают свои проблемы. Жена». Только сейчас это осознание резануло нервы так, что вся кровь отхлынула от лица. «Проклятый, женатый подонок, развлекающийся с такими дурочками, как я. Еще немного, и там, в том парке, я бы много всего ему позволила. Хорошо, что этого не случилось. Хорошо. Мне бы найти, как позвонить Диме или кому-то еще, разузнать, где я и бежать отсюда». Со стоном перевернулась на живот, вставая вначале на четвереньки, потом на колени и лишь потом на ноги. Теперь я понимала, почему его называли животным и жеребцом. На дрожащих ногах пошла в ванну, с ощущением, что у меня внутри до сих пор его члены, там все горит от натертости, а сперма течет по ногам тонкими струйками-кладышком, и мне остается только молиться, чтобы ничего не вышло, чтобы никакой беременности не случилось. Отдам деньги Ане и уеду. Не хочу никого и ничего. В животе жалобно урчало, но есть теперь и хотелось. Я вымылась под душем и в махровом халате вышла в комнату. Слуга как раз расставлял на столе завтрак, и в комнате пахло беконом, яйцом и сыром. Значит, завтрак все же заслужила. Подошла к столу, села на краешек стула, глядя пустым взглядом на тарелку. «Господин велел вам отдохнуть и собираться. Вы сегодня едете с ним на какое-то мероприятие». Подняла голову и посмотрела на невозмутимое лицо слуги, или кто он там такой. «Я устала и никуда не поеду. В 6 вечера принесут одежду. В 7 вы должны быть уже готовы». Развернулся и вышел из комнаты, а я сунула в рот кусок бекона. Вкус не ощутила, разжевала и запила чаем. Потом повернула голову и увидела сотовый телефон на столе.